тема, о которой мы будем с вами говорить, трудности и благословения семьи. Наверное, на браках очень редко говорят слова предостережений. Я, правда, на одном браке слышал, как брат благословенный, он семье такое доброе дал пожелание: вы входите в зону повышенной опасности. То есть здесь начинаются большие трудности, переживания. И Писание об этом предупреждает и говорит. Апостол Павел, даже есть одно утешительное место для сестер одиноких, говорит: вы будете иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. И с самого начала, когда Господь уже беседует после грехопадения с Адамом, Евой, теперь Он говорит о трудностях, какие встречает и жену, теперь будут трудности встречать и мужа, а в общем это трудности семьи. И когда мы к этому подготовлены, имеем такой настрой, расположение, эти трудности нам легче переносить. Я недавно обратил внимание, мимо нас приезжали на благовестие группа из Барнаула. Они ехали в Туву. Это был первый заезд наших благовестников, нашего братства в Туву. И на совете это прозвучало предупреждение, потому что тувинцы – это очень такой своенравный, жестокий народ. Ну, по-видимому, там в церкви советы такие, молитвы в поместной церкви. И когда они приехали к нам, проезжали, у нас в этот день было служение. И на служении они тему. Я даже не знаю, думаю, они как бы не до конца этого осознавали. Но тема у них была, с нашей церкви делились о страданиях и готовности умереть. Ну, потому что они ехали в Туву. Это для них было утешение и готовность пострадать. Когда после служения подошли несколько, кто знал их, рассказали там случаи, какие бывают, еще больше переживания, они так настроились действительно с готовностью умереть. Когда они ехали назад 2 недели, они просто парили. Так довольны, так хорошо встретили. Все, что мы ожидали, к чему мы готовились, этого не было. Господь так благословил. Я не думаю, что было все хорошо. Были трудности, но когда они настроились на более тяжелые трудности, то, что повстречалось, это казалось, это ничего. И поэтому они возвращались восторженно. Когда мы тоже настраиваемся, и семьи встречают трудности, тогда эти трудности, они, ну, как-то мы их легче принимаем. Вот когда водитель едет на автомобиле, и он видит кочка, заранее напрягается, и даже, ну, ничем не поможет, но он на машине даже привстает, и вроде бы мягче проехал. Вот так и нам легче будет, если мы правильно понимаем, что трудности в семье есть. Но бывает в семьях, в Библии мы встречаем, что сначала идут благословения, а потом идет полоса трудностей. Так было у Иова, мы немножко этого коснемся. А Давид говорит, что твой жезл и посох, они успокаивают меня. То есть трудность и благословение, они идут вперемешку. И поэтому мы иногда будем делать акцент на трудности, какие встречают семьи, и особенно вот уже в фокусе семья служителя. А также и параллельно благословение, которое мы, может быть, иногда их и не замечаем. Но первое, что хотелось бы поделиться, Иов. У него начинается книга Иова, это благословение. Перечисляется, что это самая знаменитая семья на Востоке, самая богатая семья, много детей у него. И все же у Иова были так переживания, волнения. Он, когда дети собирались на дни рождения друг у друга, очень дружно так жили, имея все обеспеченные, то написано, что Иов призывал их. Иногда спрашивают, ну как так, Иов? Ну вроде бы автоматически молился, что им прощалось. Нет, он написано там так очень кратко, в телеграфном стиле, что он звал их, а значит, каждому из них оказывал душепопечение, беседовал. Может быть, все же согрешили. И молился за них. Богобоязненность Иова была, переживал за детей. Но вот наступил момент. Все в раз. Детей всех лишился, имения всего лишился. И Иов, на что хотелось обратить внимание, ничего не сказал худого о Боге. Неразумного о Боге написано. Ничего не сказал неразумного о Боге. Сказал, Бог дал, Бог взял. Принял это благословенно так. Все это зависело от Бога, он так это и принял. Теперь следующая трудность, болезнь, испытания. Следующая трудность, друзья не понимают, это так все глубже, глубже. И вот наступил момент, когда Иов отчаялся. Мы имеем с вами глаза, и мы видим, как люди окружающие живут, нередко обращая внимание, как они одеваются, как они ведут себя, что они имеют. И это не запретишь. Но, с другой стороны, как бы акцент наш может быть немножко неправильный. И так Иов, когда на это посмотрел, Иов отчаялся. Я хотел этот момент прочитать. Это записано в 21 главе Иова, с 6 стиха. «Лишь только я вспоминаю, содрогаюсь, и трепет объемлет тело мое. Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки, дети их с ними». Перед лицом их внуки их, перед глазами их, домы их безопасны от страха, и нет жезла Божия на них. Вол их оплодотворяет и не извергает, корова их зачинает и не выкидывает. Здесь, как стадо, выпускают они малюток своих, и дети их прыгают, восклицают под голосом тимпана, цитры, и веселятся при звуках свирели, проводят дни свои в счастье. Я на этом хотел бы остановиться. Когда он на все это так посмотрел, Иов приуныл. Почему это так? Подобные переживания были у Асафа. Тоже так же перечисляется, как говорит, как ожерелья, обвешаны они как ожерельями, ну вот, богатство, глаза их расхаживают свысока, языком они расхаживают, нет наказания, на работах их нет, не подвергаются общим ударам, и вот он перечисляет, перечисляет, то есть точно так же взглянул Асав. Подобные переживания бывают и у нас. Я хотел бы оговориться, знаете, немножко трудно, ну, приводить как-то примеры, потому что иногда говорят, ну, чуть ли не исповедание там открыл. Со своей семьи приводи примеры, свою жизнь рассказывает. Вообще ничего не приводить, ну, вроде бы как-то так серо. Я думаю, у вас лучше случаи были, и, может быть, и благословений, все это вы переживали. Но некоторые случаи, они как-то нам помогают, чтобы мы могли взглянуть те трудности, которые у нас бывают. И вот так случилось в нашей семье. Я жену отправил в больницу, она ходила с 5-м ребенком. И вот меня вывели за стенку, стенка была тонкая, и врачи говорят, ну вот что думает молодой человек, остался папаша с 4 детьми. Температура высокая, так по-медицински в безнадежном состоянии, отказывали почки, у нее ложат в больницу. У нас в той местности, где я жил, не было ни родственников, никого, ни близких близко. И я с детками маленькими сижу дома, зима. Смотрю в окно. Соседка, ну буквально следующий дом живет. Мороз такой трескучий с малышами. Смотрю в окно. Она в носках, по снегу, веселая. И я так задумался, думаю, ни почки не болят. Никакого у них там, да, ноги не мерзнут, веселая, поет, по улице идет. И я сильно приуныл, заскорбел. Так вот, видя все это, а думаю, ну как Асав говорит, не напрасно ли очищал в невинности руки мои, так запереживал Асав. Ну, вроде бы, как будто бы что мы так скорбим, переживаем, чтобы где-то нас там мысль не промелькнула неверная. А тут люди веселятся. Но не дочитал я один момент, когда прочитывал у Иова вполне сознательно. И мгновенно исчезает в преисподнюю. Вот на это мы не обращаем внимания. Точно так же случилось с соседкой. Там уже совсем другие люди живут. Мгновенно с кочергой возле в своем доме так залу ушкребав, так она и кончилась в пьяном состоянии. И нет ни памяти о них, все, исчезли и нету. И когда мы все это видим, тогда начинаем, как Асав говорит, когда я вошел во святилище, но немножко с другой стороны, когда посмотрел на все это, тогда начал понимать вот эту работу Господа над нами. Нам, оказывается, трудности нужны. И в наших семьях они нужны, хотя Господь их допускает, это к нашему благу, но не всегда мы это понимаем. И очень часто трудность и благословение наряду. Если врачи тогда сказали о том, что думает, остался с пятерьмя детьми, то мы сегодня ожидаем 12-го. И Господь благословение посылает обязательно. Там уже у врачей и ум отказался, и компьютеры все отказали, все отказалось, а мы ждем 12-го. Даже, ну, мы немножко еще тоже затронем этот вопрос. Вообще, по-человеческому этого не должно быть. А вот по-божьему это так. И трудности, хотелось бы немножко их перечислять. Первое, что мы начинаем встречать, это болезни. Болезни. Болезни, как вас, сестер, жен, они просто начинаются почти с первого дня. Болезни одного из супругов, потом начинается болезнь детей, где нередко мамы проводят бессонные ночи, иногда уже теряя даже сил своих, вроде бы как и малютку держать, нет сил на руках. Но все это мы встречаем. И только тогда, когда мы с вами пришли уже в такой возраст, когда сами имеем деток, и ни одного, начиная вспоминать про наших родителей, как они могли воспитывать, как они могли отдавать силы свои, здоровье, тогда начинаем больше сострадать, больше понимать. Эти трудности встречает каждая семья. Но в этих же болезнях мы видим Божье благословение. Тогда, когда нередко, как у Иова, друзья, они же показывают пальцем, и прям подозрительно, точно, как Елеуй потом сказал, кто это последний из друзей? Елеуй, да? Елеуй потом сказал, вы придумываете обвинения. Вы знаете, такое слово, ну просто придумали, в голову вот так вот взбрело, и они сказали в обвинение Иову. А, точно, обирал вдов, за счет их обогащался, жил там, строил дома, все. Точно так. И вот теперь они так придумали и начинают обвинять. Очень трудно было воспринять теперь Иову. Но когда в этой болезни потом Господь посылает уврачевание, сколько испытывает эта семья благословения. Поэтому детки болеют, родители переживают. Иногда очень сильные болезни. Дети теряют вес, теряют вид. Родители очень скорбят, молятся, постятся. Вдруг все разрешается. Все разрешается. И удивительно, какое благословение здесь можно. Даже тем, что мы, получив от Бога ответ, можем кому-то посострадать, кого-то понять, это благословение. Помню на одном братском. Это у нас родился 11-й ребенок. Я с детства находился в Новосибирске. В этот момент родился дитя, попал в реанимацию, девочка в крайне безнадежном состоянии, так говорит по телефону врач. Никому там, родственникам, близким никому не говорят, только отцу. В крайне безнадежном состоянии, легкие не открылись. Я дозвонился до жены, она в отчаянии, она еще увидела ребенка, плачет. И тут для меня, ну, больше переживания были не о том, что там вот как-то дитя, наверное, сердце отца немножко по-другому, а вот мать, она переживает, плачет. Сказали здесь, сказал между братьям, помолились. Еду домой всю ночь, в субботу. А воскресенье, как обычно, собрание утром. А после собрания, ну, и церкви ничего не говорил, подходят службы, там у кого-то чуть там кашлянул, кто-то там что-то чуть не так чихнул, и переживания, болезни у них, помолитесь, ну, подобные такие случаи. А сам после этого служения еду поговорить по телефону и говорю: знаешь, Кать, давай доверимся, ведь это же жизнь и дыхание в руках и в руке Божьей, мы ничего с тобой изменить не можем. Она говорит: а я уже успокоилась, доверилась Господу, как Господь решит. Ребенок где-то трое с лишним суток был под кислородом в крайне безнадежном состоянии. Но мне что было утешительно, вот здесь после этого братского подошел брат и рассказал два случая. Два случая. Это было в его личной жизни. Вы знаете, он просто, утешил меня, ободрил. Это было в его личной жизни, что они переживали. Говорит, когда мы уже постарели, когда наши дети выросли, когда у нас были переживания за детей того или другого, то у нас было одно утешение, за которое мы так крепко взялись. У нас одно маленькое дитя уже у Господа на небесах. Что оно так случилось, это дитя умерло. Он утешил меня. И я тогда только понял, что вот эти трудности, которые допускает Бог, мы потом могли другими делиться, как с благословениями, что это Бог слышит молитвы. У него было благословение, утешение, что это дитя на небе. Но когда мы доверились с семьей, что это дитя, если умрет, да будет воля твоя, и после этого телефонного разговора прибегает врач и говорит: срочно готовься, как мама. Дитя ожило. И слава Богу, врачи сказали: ну, 100% дитя не будет нормально с патологическими отклонениями. 100% дитя нормально, никаких отклонений. Бог являет свою благодать, свои благословения. И поэтому трудности, которые мы встречаем, ну, хотелось бы, чтобы мы правильно к ним относились. Я еще хотел бы такую трудность, она почти наряду, или, может быть, иногда первая выступает в нашей жизни, особенно когда многодетные семьи, это материальная трудность. И когда мы сильно смотрим на это, иногда даже унываем, очень удрученные, переживания такие, некоторые из этих переживаний место жительства поменяли. Ну, скажу, утешения они не находят. Не находят. И при всем том изобилии, что человек может материальное положение разрешить, но остается без счастья, вот какого-то такого внутреннего благословения. Хотя мы это воспринимаем, это наша жизнь, иногда не знаем, ну, как концы с концами свести, или какая-то проблема там, что-то уже в доме сгнило, что-то нужно отремонтировать, нету средств, купить детям обувь, нету средств. И это сплошь и рядом, начиная, когда с многодетных семей, начиная это даже, как у нас получилось, когда брак у нас был, у меня за душой, ничего не было, кроме 400 рублей долгу в то время. Вот так был брак. Но когда уже другие смотрят потом, что есть дом, есть потом имение, вот, ну, вроде бы как хорошо, хорошо. А ведь начало-то тоже, оно, как обычно, как у всех, нет, не с чего. И эти трудности, которые мы встречаем, важно в этот момент положиться на Господа. Вот просто вера в Бога, что каждое рожденное дитя у Бога приготовлено, и кровь на это дитя, и одежда на это дитя приготовленная, и пропитание. Даже в природе это Бог показывает, чтобы мы с вами могли немножко взглянуть и утешиться, что есть забота Божья. Когда рождает собачка своих щенят, то на каждого щенка такого не бывает ошибок. На каждого щенка есть своя сосочка и столько молока, чтобы этот щенок стал самостоятельным. Это даже в природе Бог предусмотрел, чтобы мы могли довериться, что Бог обязательно об этом позаботится. Это не говорит о том, что мы должны сидеть сложа руки. Оно к нам просто само придет, как какое-то наитие. Нет, труд и усердие в этом, но Божье благословение обязательно заглянет. И когда мы с вами просмотрим еще несколько просто обетований в псалмах, то мы видим, что семья праведника будет обязательно в этом благословенна. Значит, материально Бог позаботится, Бог благословит. Нужно время, нужно наши молитвы нужны, нужно наше усердие, усилие, чтобы Бог благословил. И терпение, ожидание, что Бог поможет, выведет как-то из этой ситуации. И как псалмопевец говорит, не видал праведника с китающимся и просящим хлеба. Братья и сестры, это сестры, это на века, это навсегда. Бог всегда таков, что праведник, уповающий на Господа, никогда не будет просящим хлеба. Бог о нем позаботится. Переживания за детей – это тоже наша трудность. Мы начинаем переживать как за физическое состояние ребенка, когда он еще не родился. Мы молимся о том, чтобы дети были и умственно, и физически здравы. Думаю, для любого родителя это самое первое, чтобы ребенок не то, что он был красивый, а то, чтобы ребенок был здравый и духовно, и физически. Но мы видим, что дети наши болеют. И эти болезни затрагивают иногда очень глубоко детей. Но если бы нам взглянуть в сравнение, когда многие мирские люди для того, чтобы облегчить свой путь, они и говорят, когда кается кто-то из женщин, говорит, да ты только подумай, тебе же надо будет семью иметь большую и так далее и тому подобное, что тебя будет встречать. Поэтому они хотят, вроде бы к Богу-то не против, но вот пройти определенный отрезок жизни налегке, а потом уже прийти к Богу. И вот здесь познавать сравнение благословения. Если наши дети болеют, то тут же Божьи ответы и Божья благодать, Божье благословение. Мне вот так, когда я размышлял, это время было об этой теме, и Бог подарил таких два примера. Дитя наше мы оформляли в больнице, сдавали анализы, на ноге операцию делать. И вот в этот момент, пока там из кабинета в кабинет, вышли две женщины, подружки, по-видимому, повстречались, светские, мирские, вот рассказывают так, чтобы это вложено было в мои уши. Рассказывают, говорит, ну что, из года в год, из больницы в больницу, из кабинета в кабинет с этим одним ребеночком. Я так послушал, она начинает перечислять, какие переживания, какие затраты, и безвыходно ничего не может помочь этому одному ребенку. И когда я начал, когда я это услышал, когда сравнил в сравнении, это действительно Божье благословение. Они просто беззащитны, беспомощны. Если она хотела облегчить свою жизнь, то вот, пожалуйста, эта жизнь сплошной ком беспокойств, переживаний, тревог, и нет никакого выхода. Другой случай, сына подвез, зуб лечил. И я в машине смотрю, мужчина подъехал на машине такой, но весьма было по машине видно, что обеспеченный со всех сторон, сумочка такая, распирающаяся от того, что внутри, телефон такой, все было видно. Но я когда посмотрел дальше, вышел, по-видимому, ну, знакомые врачи, что-то повстречаться с ними, переговорить, вышел он. И вот стоять он не может. Болезнь такая, что его дергает. Дергает просто как запрокидывает силой. Голова бьется, он что-то там ищет, какой-то нерв зажмет, опять только успокоится, через несколько секунд опять его бьет. И я думаю, ну какая жизнь, какая жизнь. Разве это, ну то, что вроде бы видимое, что есть, разве это благословение? И вот когда мы видим о том, что Бог ограждает семьи наши, нас самих, то наши переживания за детей, они, конечно, несравнимы с теми, что мир этот все равно несчастен, хотя он пытается устроить жизнь в благословении. И когда мы переживаем за наших детей, они бывают различны. Не только что дети болеют, и духовные переживания. Что-то в детях мы видим, ну что-то такое проявляется. Или дети, где-то они что-то, какое-то недоброе слово принесли в дом, мы переживаем, скорбим, откуда это у ребенка. Начинаем и беседовать, и воспитание. И это тоже доставляет часть нашего сердца, это время наше, и это кропотливый труд, но это Богом благословленный в последующем труд. Следующая трудность. Нескончаемые ежедневные работы, ну немножко так, сестры, продых, и даже, я уверен, я просто по своей жене знаю, находясь здесь, сестры все равно думают, как там дома, все ли в порядке, дети остались одни, хоть и повзрослели, все ли смогли, все ли, ничего ли не случилось, и это я даже по мне это, не материнское сердце, находился совершенно в другом месте, там с братьями, сон приснился. Ну, хотя я сам говорю, в сны не верю и никому не предлагаю их верить, но приснился и отпечаток отложил на меня. И такой сон там с ребенком случилось. И я вроде бы, как от назойливой мухи с утра отряхнулся от этого сна. Он преследует меня, и в дороге с братьями еду. Братья там о таком благословенном беседуют, а меня этот сон преследует. Я уж признался, говорю, братья, давайте помолимся, поддержите меня. Вот приснился сон, с сыном там что-то случилось, но поделился. А брат говорит, да мне тоже сколько раз сны снились, всякое там уже, думаю, что-то там дома. Помолюсь, доверюсь Господу, приезжай. Ничего этого не было, просто искушение. Ну, остановили машину, помолились. Я, конечно, успокоился, домой приехал. Просто искушение, не было ничего, все нормально. А вот доставляет переживания, доставляет эти трудности и занимает это нас. Поэтому, конечно, наше сердце, сердце там дома, мы переживаем. И больше того, что этим заботам, кажется, конца нет. С раннего утра и до позднего вечера, и так одно за одним. Но это прекрасная жизнь, если мы посмотрим по другим фокусам. Это жизнь в заботе, это жизнь, мы не проводим время праздно, легкомысленно, заботимся о добром, как это улучшит наш быт, как помочь ребенку, как это все это привести в такую нормальную гармонию в семье. И когда мы назад только посмотрим, то мы видим, что это благословенный труд. Что Бог здесь рядышком и благословляет через эти трудности, благословляет семью. Я иногда только посмотрю, вот сколько нужно кружек помыть, сколько нужно чашек, а если еще там первое да второе, и это если это три раза в день. А потом еще бывает, что дети, когда они маленькие, можно их в один раз усадить, когда дети уже повзрослее, одному уже надо бежать, срочно маме надо накормить, а кто-то приходит, и уже не получается, чтобы они вот так все в раз, и почти круглый день это только мыть посуду, только стирать, а там уже маму за юбку дергают, уже дают сигнал, тот ребенок заморался, а тот и так это каждый день, и кажется, сил нету, когда это кончится. Вот этот период очень трудный и очень тяжелый. Но я помню, как-то мы с братом одним разговаривали, с которым очень дружим, и у него дети чуть-чуть постарше, повзрослели. Он говорит, теперь, говорит, когда уже наши дети начали дома оставаться, у вас, говорит, наступило немножко другое время. Для жены твоей будет легче, а для тебя будет труднее. Дети начинают подрастать, проявляется характер, проявляется что-то свое. Теперь нужно уже не просто ремень, и как поперек кровати мы положили, нет, а нужно кропотливо и усердно работать, объяснить ребенку, почему это. Теперь нужно уже воспитание, духовное воспитание, и включаются другие переживания. Мне кто-то спросил в церкви, ну, наверное, говорит, ты рад, вот старший сын крещение хочет принять. А я говорю, с одной стороны, но с другой стороны появилось больше тревоги. Я говорю, сын, а ты понимаешь, ведь вечерю придется тебе участвовать в вечере, то надо, чтобы твое сердце было всегда в мире, чтобы ты не навлек гнев Божий, а было благословение Божье на тебе. И тревоги в сердце еще больше появились, переживания больше появилось, чтобы действительно твое хождение в детях было благоговейно. И так, казалось бы, это тоже нескончаемо. Но при этом, когда мы видим о том, что ребенок, как он сознательно стремится выполнить ту или другую заповедь Божью, когда у него уже проявлено сознательное желание, спрашиваем, а где он? Он там сидит, Библию читает. Это приятно. Или какую-то духовную литературу. Это приятно. Мы видим тут же и благословение. Этот кропотливый, очень такой усердный труд. Но и тут же благословение у ребенка проявляется стремление к Богу. И притом это такое уже осознанное. Или когда ребенок защитил в школе, защитил он свои позиции, свои духовные убеждения, он мог отстоять, когда вдруг это родители даже и этого не подозревали, вдруг это откуда-то нахлынуло, и он смог это воспринять или отказаться от этого, и притом объяснил открыто позиции свои, это благословение. И когда об этом родители уже слышат, конечно, радуется, что ребенок сознательно к этому проявил такое сердечное желание. Еще постоянное духовное напряжение. Написано, что Лот жил среди людей неистово развратных, видя и слыша дела беззаконные, и ежедневно мучился в праведной душе своей. И как бы иногда проповедники не раскладывали Лота, какой Лот и какие ошибки, все же Библия называет праведной душе своей. Он мучился, он страдал, видя и слыша дела беззаконные. И когда мы это видим, это постоянное бодрствование. Мы видим на глазах, как разлагается мир. Мы переживаем, чтобы наши дети не пошли по этой же наклонной. Чтобы они не взяли... Вот когда мы их отправляем в школы, хотя у меня есть и отдельный такой параграф о трудности детей в школах, но когда мы их отправляем, видим, насколько разложенный мир. Насколько в мире сейчас... не существует какой-то даже нравственности. Так это все разложено. И чтобы наш ребенок был защищен, когда мы видим вокруг, насколько это увеличивается зло, и как праведный Лот мучаемся в душе своей. А притом мы иногда видим и что-то и в нас самих есть, что-то такое испорченное, и возрожденное сердце. Христианина, мы обеспокоены, начинаем переживать, от чего это, почему это. Постоянное духовное бодрствование, чтобы нам подтянуть все. Понимаем, что наша жизнь не зависит от этого материального благополучия, а быть готовым, когда сейчас Борис Яковлевич говорил об Израиле, это одна из причин побуждать нас молиться. Мы очень близко перед пришествием Господа. Сегодня, можно сказать, все сбылось. Только то, что с Израилем сейчас происходит, это для нас зов в сердце, чтобы мы были очень готовы. Вот-вот это моментально закончится, теперь уже закончатся времена язычников, но и с этим и пришествие Господа за Церковью Своей, как мы должны подтянуть свое духовное состояние. И мы тоже устаем, мир что, он допустил? Там слово, там поступок, а мы, как христиане, и это постоянное бодрствование, мы часто слышим проповеди и каждый раз наблюдаем за сердцем, и что-то в себе находим. Мы переживаем за духовное состояние детей, это тоже, но это путь благословения. И когда Асав, когда он говорил, что не напрасно ли, а потом говорит, кто мне на небе с тобой? Ничего не хочу на земле. Он как счастлив, но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Что это наоборот рад, что такая близость с Господом, что его это не разделяет. Поэтому это путь благословения, когда мы видим недостатки, когда мы переживаем, когда мы подтягиваем свое духовное состояние. Частые дети. Это тоже одна из трудностей. И как-то брат, я думаю, немножко успокаивая себя, сказал, наверное, нет семьи, которая бы вот здесь где-то не погрешила. Нет семьи. Это немножко оправдывается такое высказывание: каждый судит по мере своей, ну, понятно чего. И все же это действительно вопрос, который занимает наше переживание. Часто дети. И в этом иногда помогают старшие, взрослые каким-то взглядом, кивком или даже просто: ох, опять. И это тоже достаточно для того, чтобы мы переживали. Мы переживали, а если уже там врачи, как они обрушатся, да как они скажут, да куда-то ты там смотришь, и там что они увидели, все. И у нас есть в этом переживание. В нашей семье тоже были переживания, только сначала было так, что у нас детей не было. Не было. И помню, одна сестра, которая здесь присутствует, она приехала, и я обратился, говорю: ну я слыхал, что вы массажируете, вы помассажировали мою жену, чтобы, ну, дети были. Она говорит: да, Саша, о чем ты переживаешь? Ты потом придешь, попросишь помассажировать, чтобы не было, или меньше было. О чем ты переживаешь? Но все же это доставляло нам переживания. И год, другой, детей нету, такое волнение, и мы уже собрались братьями, я проверять всю юность свою, она тоже проверять, молиться. Служитель говорит: ну нет препятствий для Господа, чтобы у вас детей не было. Помолились, он еще руки возложил. И вы знаете, через 9 месяцев родился сын, и без остановки 11. Приходилось тоже переживать дети, здоровье. И вот когда они, все же это нелегкий вопрос, но как важно, у нас была такая предстартовая площадка, чтобы мы приготовились к этому. А потом, когда уже врачи сказали: больше у вас детей не будет, и мы уже начали всем раздавать, потому что врачи сказали, а Бог сказал не так. Бог сказал не так. И я скажу вам, когда после 11 врачи сказали: больше не будет, у меня начались переживания. Что было в моем сердце, даже не то жена не знает. Что было, как я начал переживать. Во-первых, думал, все ли сделал я как отец, а теперь и как служитель, чтобы нам быть чистыми. Может быть, где-то моя была двойственность. И буду ли я свободен потом перед всеми сказать, что мы в этом вопросе были чисты. Может быть, где-то моя такая двусмысленность, двойственность дала повод врачам принять самостоятельные действия. И я повергся в мучительные мысли. И когда жена сказала, что 12-го ждем, поверьте, сестры, я обрадовался не меньше, чем с первым. Не меньше. И выразил ей свое желание. Он говорит: ну я же опять буду болеть. Я говорю: я согласен на все. Но я хотел бы сказать, что вот где благословение, чистая совесть. Нету здесь то, чтобы осуждало, это благословение. Мы в этом не согрешили пред Господом. Если Бог усмотрел, говорю, Он даст здоровье и для 12-го. Поэтому здесь, рядышком, ну нет большего счастья на земле, тем более для христианина, нежели иметь внутренний мир. И когда псалмопевец говорит «мир на Израиле», то хотелось бы сказать, одно из благословений христиан – это внутренний покой, согласие с Богом. Это самое большое благословение. Что-то, когда христиане, доверяя Господу в различных трудностях, они имеют внутренний покой – это настоящее счастье. Поэтому довериться Богу в том, что дети частые, Бог регулирует и знает и количество, и сколько дочерей, и сколько сыновей, и когда – это Его планы, это Его работа. Школа. Школа. Вовлечь детей наших, чтобы они были как бы увлечены школой, становились. И, казалось бы, даже класс или подбирает учителей, но я думаю, что это не без участия сатаны, просто вокруг наших детей. Вокруг детей, и это его работа. Обязательно он так настраивает, и как важно родителям, хотя это доставляет кропотливый напряженный труд, что-то придумывается новое-новое. Совсем недавно я был на периферии, рассказывает на периферии девочки, что как каждому, как Библию вручает каждому книжку с тем, что ну, как-то узнавать вот эту греховную развратную жизнь. И когда мы разговорились, я спросил у наших детей, они говорят, а у нас тоже в классе было. Но только учительница предложила, а мы отказались. Она говорит, ну это свободно, это каждому. Оказывается, это идет через, ну, целенаправленно такой, как орган, как это называется. Это идет целенаправленно. Не просто инициатива личного преподавателя, выпущенные книги, книжки такие, которые дают детям, чтобы они... Говорит, можете даже среди уроков, на перемене или даже во время урока вы можете подсматривать. И дети отказались. И вот какое должно быть духовное напряжение, чтобы наших детей сохранить в школах. И я, знаете, всегда вот так вот переживаю, думаю, наверное, я так в час, мне нечего сказать, а почти, наверное, час прошел, я только половину трудностей перечислил. И несколько я только уже таким, сказать, одним предложением, неверующие соседи, искушение обязательно вокруг нашего дома устраивается, или соседи пускают слухи, или детей вот так вот это устраивается, чтобы как-то наших детей разложить, и это доставляет нам переживания. Поэтому эти трудности мы тоже встречаем. Дети других христиан, верующих христиан, непослушны, да и наших детей обижают. Я затрону одну только мысль. Это как случилось, дети Илии. Конечно, было скорбно, и видела, когда эта мать Самуила, как они поступают. Было скорбно, куда она отдает своих детей. И переживания у нас тоже есть, когда дети тоже христианской семьи, но весьма разнузданы, и родители только, ну, ничего не предпринимают, а просто какое-то попустительство, и у нас тоже есть переживания. Это тоже трудность, а иногда даже и обижают детей наших. А ты что? Ты сын служителя? Тебе можно и даже и подыхло ударит так вот, чтобы это. Но такие переживания мы встречаем, и к этим трудностям должны быть готовы и много прощать. Все же Бог обязательно позаботится и благословит и в этом наших детей. Но я еще одну трудность. Муж часто уезжает. Это почти закономерно в каждой семье служителя. И здесь сестры благословенно утешают вас. Ну ты что? Ты думаешь, что ты его отпустила? Ты-то в таком положении, ты уж хоть бы сейчас его придержала. И совсем недавно меня как-то Господь так вот направил, Деяния апостолов читаем, Петр, он имел семью, мы точно знаем. И вот пошел в Иопию, написано посещать святых, пошел в Иопию. Пришел в Лиду, ну конкретно по направлению пришел. А там случилось, рядышком с Лидой была Иопия. Позвали, Петр, приди, помоги там. Петр пошел туда, ну что, у него нет семьи, что ли? Он пошел туда, пошел туда. А там дети, а там семья, а там жена. И очень часто это доля семьи служителя. И с этими трудностями мы встречаем. Но когда мы доверяемся Господу, сколько благословений мы испытываем при встрече, сколько утешения. Бог заботится и тогда, когда нет мужей дома. Сестры, мы так часто было трудности, трудности, но если вы заметили, наряду с трудностями мы перечисляли и благословения. Хотя я хотел отдельно подчеркнуть еще Божье благословение, но у нас время вышло. Мы с вами помолимся. Аминь. Ноги Господа мерили версты, по земле иудейской шагая, а слепой, как всегда, у дороги. Без надежды, без света страдает, искупитель проходит рядом, и болезни не может гоня. Иисус, Иисус, Сын Давидов, Иисус, Иисус, Иисус, Сын Давидов, Иисус, помилуй меня.